Перегеном Христиан Сорбенфрей сидел на заднем сиденье такси, сильно подавшись вперед. Чуть наклоняя голову, он мог видеть другое такси, которое только что выехало из ряда машин. Он сказал своему водителю по-французски: «Поезжайте за тем такси». Водитель повиновался, даже не повернув головы, как будто ему каждый день приходилось преследовать кого-нибудь. «И, пожалуйста, сохраняйте некоторое расстояние». Французский язык Сорбенфрей знал неплохо. На авеню Бургибы он миновал отель «Риад», где Сорбенфрей должен был поселиться. Водитель внимательно следил, чтобы расстояние между машинами не сокращалось. Сорбенфрей почувствовал, что его покинуло ощущение, будто кто-то смотрит ему в затылок. Оно преследовало его с самого выхода из тюрьмы. Но каждый раз, когда он оборачивался, сзади никого не было. Да и кто мог его преследовать? Это он, преследователь. Сорбенфрей открыл чемодан, лежащий у него на коленях, и достал большую коробку голландских сигар. Крышка чемодана закрывала его от водителя. Он вынул из кармана пиджака кожаную сбрую и аккуратно закрепил на плече и ниже под локтем. Затем открыл сигарную коробку и вытащил из нее тяжелую кожаную кобуру, не торопясь повесил ее под мышкой. Кобура открывалась быстро, одним движением. Город давно остался позади. Дорога свернула к воде. Кругом не было ни машин, ни людей. Пустынный плоский ландшафт. Впереди блеснули красные задние огни машины. Помедленнее, пожалуйста. Нужно... Водитель сразу понял, что расстояние необходимо увеличить, и притормозил. Дорога начала быстро сужаться. Вскоре она стала настолько узкой, что повернуть было бы невозможно. Тут он заметил, что его машина слишком приблизилась к преследуемой машине. Но она вдруг свернула куда-то и пропала из виду. Сорбенфрей постучал водителя по плечу: «Остановите на несколько минут». Водитель обернулся и пробурчал, что скоро дорога кончается, и дальше на машине проехать невозможно. Остановились они в таком месте, где едва можно было съехать с дороги на узкую обочину. Когда Сорбенфрей вытащил бумажник, впереди показалась машина. Это возвращалось первое такси. Сорбенфрей быстро открыл дверцу и высунулся наружу. Такси, проезжая, просигналило: «Приветствие шоферу, шоферу». Сорбенфрей хорошо видел, что на заднем сиденье никого нет. Он расплатился с водителями и медленно пошел вперед по дороге, которая почти сразу же превратилась в тропинку. Вдруг он резко остановился, так как услышал звук, который мог быть произведен только захлопнувшейся дверью. В той стороне, откуда донесся звук, Сорбенфрей разглядел слабое свечение. Он бесшумно сделал несколько шагов и увидел очертания белого дома, одно из окон которого было освещено, а за домом и парой невысоких дюн было море. Он остановился под пальмой и огляделся. Других домов не было. Чуть дальше стояла еще одна пальма. Он поставил чемодан на землю и на цыпочках подкрался к ней. Прячась, вытащил револьвер, снял его с предохранителя и засунул обратно в кобуру. Подобраться ближе к дому, не выходя из укрытия, было невозможно. Оттуда доносились звуки, как будто слова, шаги. Закрылась дверь внутри дома и загорелось еще несколько окон. За шторой кто-то двигался. Больше ждать он уже не мог и пошел прямо к дому, готовясь упасть на землю, как только откроется дверь. Теперь было слышно, что разговаривают двое, мужчина и женщина. Низко пригибаясь, Сорбенфрей поднялся на дюну и увидел у дома маленький дворик. Тут же на этот дворик упал прямоугольник яркого света. Дверь дома открылась, и вышли двое –